Здравствуй, Странглия, рыба сонная, где ты плаваешь вдалеке? В сердце каменном песня странная, то ли ночь в тебе, то ли день. То во сне поешь, то вдруг слезы льешь, то раскаешься и молчишь. За туманами, океанами, то ли маешься, то ли спишь. Ты звезда морей, блеск чужих ночей, свет земных чужбин, плен морских глубин. Высот, в путь меня зовет.